Лир долго гнался за отсветами заходящего солнца и, наконец, совершил посадку в Фарго, штат Северная Дакота. Там прибывших встретил сотрудник отделения бюро в Миннеаполисе с машиной. Броган и Милошевич не произвели на него никакого впечатления, и он был слишком горд и не подал вид, что на него произвел впечатление начальник чикагского отделения. Однако Гарланда Уэбстера агент встретил настороженно, полной решимости доказать, что он знает свое дело. «Мы нашли место, сэр, где преступники прятались», — сказал он. «Они провели там ночь и двинулись дальше. Тут не может быть никаких сомнений. Это приблизительно в миле от того места, где был обнаружен труп». Он повез высоких гостей на северо-запад. 2 часа машина, словно насекомое, ползла в сгущающихся сумерках через бесконечные огромные поля овса, пшеницы, фасоли и ячменя. Все хранили напряженное молчание. Наконец агент из Миннеаполиса свернул направо, и свет фар озарил бескрайнее пастбище, раскинувшееся над потемневшим небом. Солнце скрылось на западе. Тщательно повторив все повороты дороги, агент из Миннеаполиса в конце концов подъехал к ограде ранчо. Ограда уходила в темноту, но фары выхватили желтую полицейскую ленту, натянутую между деревьями, и в 20 ярдах патрульную машину и микроавтобус коронера. «Труп был обнаружен здесь», — объяснил агент. Он достал фонарик, однако смотреть особенно было не на что. Обычный ров между полотном дороги и оградой, заросшей травой, затоптанной на протяжении 10 ярдов. Сам труп уже увезли, однако судмедэксперт остался, чтобы сообщить подробности. «Очень странный случай», — сказал врач. «Этого человека задушили, никаких сомнений. Уткнули лицом во что-то мягкое. Мелкая сыпь по всему лицу и в глазах, крошечное точечное кровоизлияние, какие сопровождают удушье». Маград пожал плечами. «И что в этом такого странного? Если бы у меня была возможность, я бы сам бы придушил этого ублюдка». «Все дело в том, что было до и после», — объяснил врач. «До — жестокое избиение. На мой взгляд, бедолагу со всей силы швырнули спиной в стену или о борт грузовика. У него трещина в затылочной кости и сломаны 3 ребра. Затем его били ногами, внутренние органы в жутком состоянии, превратились в кашу. Поработал человек огромной физической силы, озверевший от ярости. Мне бы не хотелось рассердить такого, это уж точно, черт побери». «А что было после?» — спросил Маград. «Тело перетащили. Весь гипостаз нарушен. Получается, кто-то избил бедолагу, задушил его, оставил лежать, а через час передумал и перетащил труп сюда». Уэбстер, Маград и Броган дружно кивнули. Милошевич стоял, уставившись в ров. Затем все вернулись на дорогу и постояли, глядя на бескрайние луга, после чего направились к машине. «Спасибо», — рассеянно поблагодарил врача Уэбстер. «Вы хорошо поработали». Врач кивнул. Двери машины захлопнулись. Агент из Миннеаполиса завел двигатель и поехал дальше на запад, в ту сторону, где скрылось солнце. «Музыку заказывает большой парень», — сказал Уэбстер. «Это очевидно, так?» «Он нанял 3 типов из Монтаны, чтобы те выполнили для него грязную работу. Судя по всему, Питер Уэйн Белл нарушал правила. Начал приставать к Холли. Беспомощная, беззащитная женщина, молодая и красивая. Для этого животного она оказалась слишком большим соблазном, так?» «Так», — согласился Броган. «Однако большой парень — профессионал. Наемник, террорист или кто там еще. Подобные шутки с похищенной не входили в его планы. Поэтому он рассердился и прикончил Белла. И тем самым укрепил дисциплину среди своих людей». Уэбстер кивнул. Иного объяснения быть не может. Такое мог совершить только он. Во-первых, потому что он босс и, следовательно, обладает необходимой властью. И, во-вторых, только он обладает достаточной физической силой, чтобы нанести такие серьезные увечья. «Значит, большой парень оберегает Холли?» — спросил Маград. «Точнее, он защищает свои инвестиции», — угрюмо поправил его Уэбстер. «И все же будем надеяться, с ней пока что все в порядке». На это никто не ответил. Проехав где-то с милю, машина резко свернула направо и затряслась на ухабистой дороге. Фары осветили небольшое скопление деревянных строений. «Похитители остановились вот здесь», — объяснил агент из Миннеаполиса. «Это бывшая конеферма». «Здесь кто-нибудь живет?» — спросил Маград. «Жил до вчерашнего дня. Сейчас здесь ни одной живой души». Машина остановилась перед конюшней. Из нее вылезли пятеро мужчин. Ворота конюшни были распахнуты. Местный агент остался стоять у машины, а Уэбстер, Маград, Броган и Милошевич зашли внутрь. Включили фонарики. Внутри было темно и сыро. Вымощенный каменными плитами пол, позеленевший от мха. По обе стороны от центрального прохода стойло. Четверо мужчин прошли по центральному проходу до самого конца. Стойло справа было изрешечено зарядом дроби из ружья. От задней стены почти ничего не осталось. Многие доски вывалились. Повсюду валялись щепки, потемневшие от гнили. В последнем стойле слева лежал матрас. Через чугунное кольцо на стене была пропущена цепь. Кольцо было прикреплено к стене лет 100 назад для того, чтобы держать коня на привязи. Однако вчера ночью оно держало женщину, прикованную за руку. Нагнувшись, Уэбстер поднял с пола сверкающие хромированные наручники, закрепленные на цепи. Броган подобрал с матраса длинные черные волосинки. Затем они вместе с Милошевичем осмотрели остальные стойла. Маград молча следил за ними, затем вышел из конюшни. Повернулся лицом на запад, туда, где скрывалось за горизонтом солнце. Он стоял, вглядываясь в непроницаемый мрак, словно стараясь проникнуть за 500 миль и увидеть Холли.